Матерь Агни-йоги. Мудрость начинается с понимания слов философа, который сказал: «Я знаю, что не знаю ничего». Принимать то несовершенное представление о себе самом и окружающем мире за истинное знание будет великим заблуждением. Ни одно утверждение науки не является абсолютным. Относительность всего познавания человечеством необходимо принять прежде, чем подойти к области сокровенного знания. Ведь не так давно Земля была центром Вселенной и стояла на трех китах. В некоторых областях науки недалеко ушли от младенческого представления о вещах. Люди гордятся своими знаниями и в то же время обнаруживает чудовищное невежество, хищно уничтожая зеленый покров планеты и обрекая ее тем на болезни и смерть. Они отравляют атмосферу ее ядовитыми газами. Они переполняют пространство энергиями, хотя всему есть предел. Они насыщают ауру ее мраком ядовитого мышления. Они всеми силами стремятся вывести Землю из равновесия и вызвать взрыв, забывая о том, что обратного удара стихий избежать невозможно. Много творится для разрушения. Особенно опасны ядерные взрывы, мощно нарушающие равновесие планетного организма. Много недопустимого делается сейчас на Земле. В упоении невежеством никто ни о чем думать не хочет, полагая, что все обойдется как-то само собой. Есть еще время подумать и образумиться. Правда, мало осталось его, но пока еще есть.